на один кусок не подходит к другому. Радио хрипело, не произошло, и душераздирающе вопил марселец: «Ничего существенного!» После Нового года Люсьен потребовал, чтобы его отправили на фронт. Он думал, что близость смерти все скрасит. Он нашел скудный быт, холод, ругань, снаряды аккуратно убивали, к этому привыкли, зевали, лотерея. Люсьен нашел собеседника. Это был высокий нормандец с лошадиной челюстью и восторженными глазами, по образованию археолог. Звали его Альфредом. Он рассказывал Люсьену о раскопках в Сахаре, кости погибшего мира. И Люсьен вспоминал льды, пингвинов. Потом говорили о войне. Альфред был доверчив, доказывал, что Даладье за свободу. После победы начнется расцвет искусства, Афины, возрождение. Люсьену было совестно его разубеждать. Он только изредка перебивал Альфреда: «Хорошо, что ты их не знаешь». Увозили солдат с отмороженными ногами. Теплые носки казались недоступной мечтой. Пошли слухи, что солдат отправят в Финляндию. В холодный февральский день, когда мир казался мертвым, белое поле, а над ним красное воспаленное солнце, позиции осматривала парламентская делегация. Сопровождал депутатов генерал Пикар. Еще недавно уверяли, что Пикара пошлют в Сирию. Вейган называл себя пожарным, говорил, что призван потушить пожар на Ближнем Востоке. Пикар возражал: на войне зажигательная бомба куда полезнее шланга. Пикар разработал план кампании. Сирийскую армию он называл «бакинской», но события в Финляндии заставили его повернуться к северу. Он заявил Тесса: «Мы должны послать солидный экспедиционный корпус. С немцами воевать мы не можем. Да и не хотим. А держать людей без дела опасно. Коммунисты работают. К весне начнутся беспорядки. Только эффектная победа в Финляндии может вывести нас из тупика». В парламентских кулуарах говорили о лапландской руде, о колосе на глиняных ногах, о сочувствии Рима. Депутаты приехали, чтобы убедиться в солидности линии Мажино. Прежде чем одобрить северную экспедицию, нужно проверить, хорошо ли заперты все двери. Три радикала, два правых, один социалист. За исключением Бретейля, это были люди, ничего не смыслящие в военном деле. Они казались зрителями, случайно попавшими на сцену, стыдились своих шляп, брюк. Один из них, добродушный толстяк, попросил, чтобы ему дали шлем. «Боюсь за голову». Задавали дурацкие вопросы, осматривали доты, как туристы средневековый замок, охая и ахая, а увидев тяжелые орудия, стали пугливо ежиться. Генерал Пикар шел с Бретейлем. Говорили о перспективах северной кампании. Бретейль был настроен радужно. «Это поворотный пункт. Я боялся, что социалисты затормозят, но Блюм молчит, Авиар рвется в бой. Вопрос об отправке альпийских стрелков решится в ближайшие дни». Они прошли мимо поста. Люсьен отдал честь. Он вспыхнул. Вдруг Бретейль его узнает. Но Бретейль был поглощен разговором. Да и не в его привычках было разглядывать солдат. А Люсьен погрузился в мучительные воспоминания. Даже зрелище депутатов, которые шли согнувшись, как будто над ними летают пули, не смогло его развеселить. Он понял, что значит сгорать от стыда. Да, его прошлое постыдно. Как мог он поверить этому бездушному человеку? Нетрудно догадаться, о чем Бретейль беседует с Пикаром. Хотят поставить Францию на колени. Мстят за 36-й. Уведут войска в Сирию, в Финляндию, все равно куда. И впустят Гитлера. Люсьен вспомнил, как отец, возмущаясь забастовками, повторял: «Немцы и то лучше. Все они таковы. Может быть, Грандель еще самый невинный. А людей убивают. Вчера убили Шарля. Это был горец, пастух, играл на дудке. За что его убили? Подлецы». Вечером он сидел на корточках у маленького костра рядом с Альфредом.